Эпилог. Спустя несколько месяцев. «София Ольсен!» — услышала я знакомый голос за спиной и по привычке обернулась. «Или Норден?» Ректор Ириан Барлоу направлялся ко мне, и его мощная фигура мягко раскачивалась в ритм уверенным шагам. «Леди Норден!» — я протянула ему руку для поцелуя и улыбнулась. «Ох!» — он посмотрел на меня. «А вы быстрые! Какой месяц?» Я положила руки на живот и расплылась от счастья. Щеки опалило жаром. 5 месяцев. Поздравляю. Спасибо. Какими судьбами к нам в Соувер? Я взяла его под руку, и мы пошли по коридорам пустующей академии. Экзамены закончились, и все адепты разъехались по домам на каникулы. Приехал навестить своего друга Торгрима. Он давно меня звал погостить в академии, посмотреть на его работу и оценить достопримечательности столицы. «Я очень рада, что вы приехали. Надолго к нам?» «На несколько дней. Работа в академии зовет обратно. Если будет время, заезжайте к нам в поместье Норденов. Будем рады». «Обязательно. Как я могу отказаться от приглашения самой леди Норден?» «Ответьте мне еще на один вопрос. Может быть, вы помните одну рыжую адептку? Лирию. Мы с ней были подругами». «Я ее очень хорошо помню. Милая рыжая девушка, которая привела в порядок мой кабинет. Разложила все по полочкам, а ненужное спрятала в библиотеку. Только вот теперь это вряд ли можно найти». Он усмехнулся, и глаза его заблестели. «Адептка Дан сдала экзамены на отлично и перешла работать в ведомство, занимающееся истинными метками. Я всегда в нее верила. Значит, она работает в Ривейле?» «Пока да. Но вроде как собирается переезжать в столицу. Здесь больше возможностей, к тому же тут у нее здесь есть хорошая подруга». «Я по ней очень скучаю». Мы вышли на улицу и сели на лавочку. Солнце припекало, лето было в самом разгаре. Подставив лицо под солнечные лучи, я с удовольствием вздохнула. «Лирия тоже». Мужчина не садился, а стоял рядом со мной. «Мы с ней немного общаемся, и она часто о вас вспоминает. Надо будет ей написать и обо всем расспросить». Опустив голову, я посмотрела на красивого мужчину с мощным накачанным телом медведя и подумала, что наверняка у Лирии и ректора роман. «А что вы здесь делаете, София? Вы теперь преподаете в академии?» «Нет, я работаю главным магическим акушером при больнице Эль-Мамуна, а в академии у меня учится сестра, и сейчас у нее проходит практика». «Я слышал, ваша сестра Криста, кажется, владеет ментальной магией». «Да, это так. От бабушки ей достался этот дар, и она его неплохо развела. Если не будет лениться и крутить шашни с преподавателем Диконом, станет сильной волшебницей». «Как ты?» «Не знаю». Я смутилась и посмотрела в светлые глаза Ириана. «Я пока не развиваю свои силы, а остановилась на 5-м легком уровне плетений. Думаю, мне этого достаточно. Хотя бабушка говорит, что я растрачиваю свои силы зря. У меня такой потенциал, а я его трачу на мужа, дочь и неродившегося сына». «Значит, вы носите под сердцем наследника Нордена? Дракона?» «Месяц назад меня навещала моя бабушка-шаманка, и она увидела, что будет сын». Я улыбнулась и погладила свой выпирающий живот. «Я уверен, что лорд Норден счастлив». «Это правда». Я посмотрела за спину ректора Барлоу и увидела приближающегося к нам Эльгизара. «А вот и он, кстати». Шепотом я добавила. «Он всегда чувствует, когда о нем заходит речь, и тут же появляется. Чуйка работает идеально». Барлоу усмехнулся и развернулся на 180 градусов. «Мой друг Эльгизар!» — выкрикнул он и раскрыл свои объятия. «Ириан, ярый дракон, не ожидал увидеть тебя здесь, но очень-очень рад». Норден обнял Ириана, и я обрадовалась представшей картине. Белый мощный медведь обнимал черного грозного дракона. Изумительное зрелище. «Я приехал на несколько дней к Стрэнду». «Хочешь перевестись к нам в академию?» «Если только Торгрим готов уступить мне свое место», — ухмыльнулся Ириан. «Это вряд ли». Лорд похлопал его по плечу и посмотрел на меня. «Как моя ненаглядная». «Хорошо», — ответила я и взглянула на любимого мужа. В глазах загорелся огонек. Так происходило всегда, когда я смотрела на своего истинного. «Пойдем пройдемся, у меня для тебя новости». Он подошел ко мне и протянул руки. «Пойдем». Я медленно поднялась и взглянула на Барлоу. «Ириан, заезжайте к нам. «Будем очень рады». «Приеду обязательно», — поклонился нам ректор и, развернувшись, пошел обратно в академию. «Милый, что-то случилось?» Я потянулась к любимому и поцеловала его в щеку. «Да, я безумно по тебе соскучился, поэтому приехал, как только освободился». «Я очень рада, что ты по мне скучал, но моя работа на сегодня еще не закончена. Я хочу сделать максимально много, прежде чем наш мальчик родится». «Роды у тебя будет принимать Эль-Мамун?» — настороженно спросил Эльгизар. «Да, не переживай. Все будет хорошо. До родов еще 4 месяца». «Ты же знаешь, что я договорился о том, что роды будут проходить в больнице Эль-Мамуна». «Да». Я остановилась и повернула мужа к себе. «Посмотри на меня, Эльгизар». Муж остановился и склонил голову. «Я знаю, как ты переживаешь, но не хочу, чтобы ты волновался раньше времени. Тем более, что...» Я вдруг почувствовала толчок и дернулась. «Что?» «Он шевелится», — прошептала я и взяла ладонь мужа, положила ее на живот. «Слышишь? Чувствуешь?» «Нет», — Норден помотал головой. А потом ребенок еще раз толкнулся, и муж громко вздохнул. «О, драконья матерь! Он внутри тебя, и он шевелится!» Дрожащим голосом произнес Эльгизар, и я увидела в его глазах слезы. Грозный, властный дракон, который не верил в любовь и хотел умереть, не понимая, зачем жить после смерти жены, плачет из-за того, что его ребенок шевелится в моей утробе. Наш сынок хочет уже вырваться из моего животика. Ему не терпится увидеть этот мир и маму с папой. «София, ты сделала меня самым счастливым человеком, и я не знаю, как отблагодарить тебя». «Милый мой», я прижалась к нему всем телом и обняла, даря ему всю свою любовь без остатка. «Просто люби меня и наших детей. Просто люби». Конец книги. Читала Наталья Парий.